Постепенно выяснилось, что в отделении совсем не все гладко, и ребята разбились на два лагеря, между которыми завязалась перепалка. Вместе с мелкими упущениями и нарушениями, которые можно было бы выправить на ходу, постепенно обнаруживались явные злоупотребления. И когда они обнаружились, Антон видел, как помрачнело лицо Кирилла Петровича, и как сам же он предложил снять Костанчи с поста командира. Это было неожиданностью для Антона, потому что с самого начала он слышал от многих ребят, что Костанчи – любимец Кирилла Петровича. Антону тоже хотелось выступить, но у него не хватало решимости, а когда Кирилл Петрович предложил ему взять слово, он почему-то испугался. Зато позднее, ложась спать, Антон рассказал Славе Дунаеву и о Ёлкине, о Лапе, о посылке и поделился всеми своими мыслями и соображениями. «А почему же ты на собрании молчал?» – спросил Слава. «Почему? Да сам не знаю почему. Думал, так надо. Что надо? В Лапу давать? Заставлять других постель за себя убирать? Ребят притеснять? От работы отлынивать, а самому командовать только? Так что ли надо?» «Да нет, зачем? Я не говорю», – промямлил Антон. «Как же не говоришь?» – продолжал допрашивать его Дунаев. «Сам ты не знаешь, что говоришь. Надо, не надо. Говоришь, что не думаешь. Просто ты об отделении не болеешь. Вот что. И в коллективе живешь, и не в коллективе. Будто тебе ничего не нужно, как чужой». «Какой же я чужой?» – обиделся Антон. «Делаю все, что надо, а потом мне в конце концов... самому жить нужно». «Как это самому?» – переспросил Дунаев. «Очень просто», – насупившись, ответил Антон. «Мне бы освободиться поскорее, а там...» «Что там? Тебя там что, опять такие же окружат, и ты по новой пойдешь?» «Это почему же я пойду?» – возмутился Антон. «А потому, если ты характер не выработаешь, как же тебе на волю идти?» «А почему же я не выработаю? Думаешь, я так не работаю над собой?» «А если ты над собой только будешь работать и смотреть только за собой и бояться только за себя, а не за коллектив, что у тебя выйдет?» «Ничего не выйдет», — сказал Дунаев. «Бывают такие, все делают как нужно, а жизнью не интересуются. Он живет, ему хорошо, а до других ему дела нет, и до коллектива ему дела нет. А вся жизнь в коллективе и в обществе, когда все спаяны и все дышат одним, помочь друг другу, поддержать друг друга. Ну ладно, все равно не поймешь. Давай спать». Оборвал вдруг Дунаев, вспомнив, что он теперь командир и разговаривать после отбоя не полагается. «Почему же я не пойму?» – хотел еще раз спросить Антон, но Дунаев отвернулся к стене и скоро заснул, а Антон долго еще размышлял. Обиды постепенно утихали, отступали, и на первый план выдвигались слова Дунаева. «Если характер не выработаешь, как же тебе на волю идти?» «Характер». Сколько раз он слышал это слово и от мамы, и от учителей, и от дяди Романа, и даже от Якова Борисовича. Но разве у него не было характера, когда они, три мушкетера, решили досаждать новой школе и ее директору, солдату в юбке, Елизавете Ивановне? Разве это не было проявлением характера? Когда он собрался в два счета и уехал в Ростов, к отцу, разве этот поступок не был решительным? Когда оттолкнул Якова Борисовича, который старался удержать его? Нет, это, конечно, был не характер. Когда он оттолкнул склонившуюся на колени мать, какой же это был характер? Антон вспомнил Маринку и ее заветную папку с наклейкой «Слова и дела». Вспомнил и фразу, которую она процитировала там из статьи в «Комсомольской правде». «В борьбе с трудностями возникают решающие качества, которые порождают твердый и непреклонный характер». Нет, это что-то совсем, совсем другое. Твердый и непреклонный характер. Воспоминание о Марине увело его мысли в сторону. Почему она не ответила? Все-таки очень обидно. Антону написали все, от кого можно было и даже от кого нельзя было этого ожидать. Написала бабушка и обещала не помирать, пока не увидит Антона. Написал дядя Роман и советовал, ухватившись за будущее, преодолеть настоящее. «Ты не отчаивайся, верь и не смейся над этим, как тогда в Москве. Без веры, брат, человеку жить нельзя, если по-настоящему жить. Он тогда расползается, как мыло в воде. А кто верит в будущее, в человека верит, в себя, в лучшее, тот все переломит и переделает. Я это только сейчас по своему колхозу вижу. Да что колхоз? Осмотрись кругом и скажи по доброй совести. Сильнее стала наша Россия? Краше? Краше стала, сильнее. А кто это сделал? Кто войну победил и выстоял? Кто сейчас целинные земли переворачивает и хлеб родить заставляет? Кто Сибирь-матушку заселяет и обстраивает? Кто сделал, что к нам теперь разные народы учиться ездят, а? Те, кто не верят ни во что, или другие? Вот в том ваше и горе. Вы не видите этих, других-то, а не видя их, вы не можете следовать им. В этом ваше второе горе. А третье само получается. Ты уж прости за эти напоминания, а я, как всегда, правду матку режу. И тут тебе много пошуровать нужно, если человеком хочешь выйти». Прислала письмо и учительница Прасковья Петровна, чего Антон совсем не ожидал. Она тоже писала, что верит в его силы и в его будущее, и передавала привет от ребят. И только Марина вот не ответила ни слова. Конечно, она имеет на это полное право, и у него нет никаких оснований обижаться и чего-либо требовать от нее. А все-таки очень обидно. Не ответила. С этими мыслями Антон и заснул. Видел во сне памятник Павлику Морозову и луну, пробивающуюся сквозь ветви деревьев, и чьи-то родные, близкие глаза. Приятный, хотя и чем-то грустный сон был прерван резкой и прозаически требовательной командой. «Подъем!» И тогда Антон заметил, как сразу же, не разрешив себе ни минуты понежиться, вскочил с кровати Слава Дунаев, как он быстро заправил постель, умылся, оделся и по команде физорга стал на зарядку. Все это он делал и раньше так же аккуратно и добросовестно. Но теперь словно появилась в нем какая-то новая пружинка, придававшая ему еще больше упругости и сосредоточенности. Он выстроил отделение перед тем, как идти в столовую, и отрапортовал Кириллу Петровичу. Кирилл Петрович поздоровался со своими атлетами и неторопливо, негромко сказал: «Ну так вот, мы вот пережили с вами очень серьезный кризис. И ваша есть доля вины в этом, и моя. Я понадеялся на отделение и ошибся. Но как же мы теперь будем жить? Разрешите?» Дунаев сделал шаг вперед. «Мы выходим на старт, я так понимаю. Но чтобы пробежать всю дистанцию, нужно сделать первый шаг. И пусть таким шагом будет для нас завоевание суточного вымпела. Ну, пусть за первым шагом последует второй и третий», — добавил Кирилл Петрович. «И пусть каждый сообразит, что с этим нашим общим шагом свой шаг, каждый свой шаг жизни. Победа коллектива решается в душе каждого. А не соберем себя, и вымпел, и все проплывет мимо. Яснее ясного. Снова за всех», — сказал Слава Дунаев. Так оно и вышло. Один получил замечание за курение в школе. У другого оказались незашнурованными ботинки. Третий обругал мастера. И вымпел снова проплыл мимо. «Вот тебе и первый шаг, ать-два!» — дурашливо улыбаясь, проговорил Сенька Венцель. «А ты что, обрадовался?» — цыкнул на него Антон. Медно-рыжий, за что на воле получил кличку Червонец, пересмешник и зубоскал, Сенька всегда валял дурака, задирал всех и все высмеивал, и невозможно было понять, когда он говорит всерьез, а когда шутит. Антон его и раньше недолюбливал, а когда узнал, что он на побегушках у Костанчи, то и совсем не взлюбил. И теперь отделение теряло баллы, отделение терпело неудачу, Над чем же тут смеяться? Сам Антон неудачи отделения воспринимал совсем по-другому. Он начистил ботинки, проверил свой костюм, пуговицы, ногти, все, к чему можно было придраться при очередном осмотре. И вообще со всей горячностью новообращенного брался за любое поручение и старался выполнять его как можно лучше и добросовестней. Слова Дунаева о коллективе задели его, и теперь он только и думал о том, чтобы принести какую-то пользу коллективу. А что такое коллектив? Это мы, ребята, мы сами. И если настоящей дружбы нет, тогда какой может быть коллектив? И чего может тогда добиться командир или актив? А если превоспитатели все вежливы между собой, а без него ругаются, какая это дружба? Не для воспитателя Кирилла Петровича, не для начальника мы живем, а для самих себя. И с душою нужно все делать, а не так, для формы. Кирилл Петрович сказал однажды золотое слово – самосознание. И не молчать, а то бывает, простоят на линейке 15 минут, будто по обязанности, и ничего не скажут, а если скажут, то тоже по обязанности, и не по долгу совести. Прежде всего искра. Если искра есть у ребят, все пойдет на лад. Так думал Антон и так говорил, вмешиваясь в споры, горячась и доказывая. Он охотно брался за все, что ему поручали. И когда на следующем собрании отделения его выбрали председателем библиотечной комиссии, он горячо взялся за работу. Предшественник его, Мурашов, дело совсем запустил. Об этом много говорили на собрании. Газеты подшивались неаккуратно, с 5 на 10, не было учета читателей, не отправлялись рекомендательные списки, не велась книга отзывов, не устраивались громкие читки. Антон проверил карточки читателей, и оказалось, что пятеро из его отделения вообще не берут книг в библиотеке. Он поговорил с заведующим и вместе с ним наметил, что нужно предпринять дальше. Теперь Антона возмущал каждый, кто не думал о коллективе, кто не говорил о коллективе, кто не помогал или мешал коллективу. И больше всего его злил Сенька Венцель. Его вечно растрепанный вид и манера огрызаться на каждое замечание. А Сенька заметил это и стал намеренно изводить Антона. Как пройдет мимо, обязательно вытянется и возьмет ногу. Ать-два. И, наконец, Сенька совсем вывел его из терпения. Дело было после обеда, когда вся колония выстроилась на развод, чтобы идти в мастерские и на разные хозяйственные работы. И тогда обнаружилось, что Сеньки в строю нет. «Где Венцель?» – спросил Дунаев. «Небось, около кухни шьется», – ответил кто-то из ребят. «Ему все мало». «А ну, отыщи», – сказал Дунаев Антону. Антон побежал в столовую, и там действительно увидел Сеньку и страшно разозлился. Отделение решило выбиваться на первые места, тут каждый балл дорог, а этот опоздает на работу, вот и слетело несколько баллов. «Ты что ж, гад, или работа тебя не касается?» – крикнул Антон и сгоряча стукнул по спине пытавшегося увильнуть Сеньку. И Сенька вдруг переменился, взгляд его стал злым, а лицо приобрело медно-красный оттенок. «Ты что, если ты новому командиру дружок, так и бить можешь?» Антон легко мог отказаться, когда Сенька заявил о его выходке командиру, но он не отказался, и ему пришлось стать перед строем и держать ответ. «Я не знаю, как получилось». «Опять у тебя получилось?» – спросил Дунаев. «И опять, как сделал, так и получилось. Нечего тут оправдания искать. Предлагаю ходатайствовать перед руководством колонии о наложении на Шелестова административного взыскания». «Взыскание. Что же это за взыскание? За то, что помог Дунаеву, за то, что боролся за коллектив, за бал, за честь отделения? А что стукнул? Подумаешь, а если на такого типа ничего больше не действует?» И Антон обиделся на Дунаева. Очень обиделся. А Слава, в свою очередь, был недоволен Антоном, и черная кошка вражды пробежала между ними. 20. Мишка Шевчук ушел в камыши отсидеться, осмотреться и решить, как быть дальше. После неудачной выходки с зашитым ртом ему ничего больше не оставалось. Когда он вернулся в отделение, ребята находились на работе. Исполняя приказ начальника, воспитатель Суслин отвел его в мастерские, пошептался о чем-то с Никодимом Игнатьевичем, и тот, не обмолвившись ни словом, поставил Мишку к тискам. Мишка ходил в мастерскую и раньше, но работал кое-как, спустя рукава, смешил ребят своими подвижными ушами, а то и просто, придравшись к любому пустяку, отказывался что-либо делать. То ботинки худые, то рука болит, то живот. Теперь пришлось для вида смириться, молча взять в руки молоток и напильник и стать к тискам. Ребята приняли Мишку спокойно, но по взглядам и улыбкам он видел, что они все знают и понимают. Сначала Мишка терпел, но когда после отбоя командир насмешливо провел по его лицу пятерней: «Все, Миша, все!» — Мишка вскипел и со злостью оттолкнул его руку. «И ничего не все, я еще покажу». В эту ночь Мишка долго не спал. Один за другим он взвешивал оставшиеся для него варианты жизни. Он подумал, правда, о том, чтобы работать как все, а такой возможности у него не было и помыслов. Зато мысли его усиленно рыскали по всем обходным путям, какие только были возможны в его положении. Уехать. Теперь об этом не могло быть речи. Ехать отсюда можно было только после чего-то большого и настоящего, с музыкой. Здесь жить? Как? Жить в приниженном состоянии, чтобы каждый мог ухмыляться, да насмехаться, да по лицу лапами проезжать. Так жить ему не позволяла гордость. А как? На одну минуту Мишке пришел в голову совсем невероятный вариант – самому стать командиром, садить старого и занять его место. Но он тут же отбросил его. Нет, не пролезет, ничего не получится. А как дальше жить? Мишка не знал. Что ему нужно было, он тоже как следует не знал. И Мишка стал жить по-хитрому. Ушел в камыши. Все выполнять, порядка не нарушать, в школу, в мастерскую уходить, на глаза воспитателю не попадаться. Воспитатель Суслин сказал даже на собрании, что Шевчук пошел на исправление. Вот тогда Мишка и попробовал заговорить с Антоном, как бы нечаянно, в мастерской, во время перерыва. «Ну, как же, Тюга?» «А что, жизнь как жизнь, хорошая», — коротко ответил Антон. «С командиром-то поругался?» «Как поругался? Когда?» «Ну-ну, будто я не знаю». «А что ты знаешь? Откуда знаешь? И чего ты лезешь не в свое дело?» «Ну, валяй, валяй. Я говорил, ты парень вихлястый, а мы держимся». Антон резко повернулся к Мишке и смерил его глазами. Он сразу вспомнил и арестантский вагон, и решетки на окнах, и дурацкие Мишкины бредни. А потом, как будто кинокартину пустили обратным ходом, вдруг мелькали страшные кадры прошедшей жизни. Тюрьма, суд, Абрамцева и разговор за дверью на лестнице, и гнусная улыбка Вадика, и недобрый взгляд Генки Лызлова. Во взгляде Мишки, в его вопросе и во всем неожиданном и непонятном разговоре Антону почудилось что-то недоброе. Антон долго не мог успокоиться. Что нужно Шевчуку? «Ты парень вихлястый, а мы держимся». Кто это мы? И почему он, Антон, вихлястый? Да, он сильно напутал со своей прошлой нескладной жизнью. Но теперь он хоть на четвереньках, но он будет ползти на берег, и никакой Мишка его больше не собьет. Нет, теперь он твердо знает своих друзей и свою дорогу. И зря Мишка хочет сыграть на его маленькой размолвке с Дунаевым. «Человек без друзей, что дерево без корней», написано на большом плакате возле клуба. «А с кем же здесь дружить, как не со Славиком?» И почему-то сразу исчезла у него обида на Славу, и вспомнилось только хорошее, что принесла дружба с ним. И вечерние разговоры после отбоя, когда они лежали, бывало, в постелях, голова к голове, и беседовали обо всем, о чем даже вспоминать не хотелось. Но как не вспоминать и как не поделиться, если рядом с тобой человек, которого ты любишь и ценишь, и выделяешь среди других? И как не излить ему всю боль души? И вот я как в сказке. Направо пойдешь, туда попадешь. Налево пойдешь, сюда попадешь. Слух размышлял Антон, подводя итоги. И мог я пойти не сюда, а туда. Мог поехать в Абрамцево со своим классом на экскурсию. А поехал. Мать оттолкнул. А поехал черт знает куда. А через неделю попал в тот же Абрамцево. Только не с классом, а с этой шпаной. Назад оглянешься, все кажется по-другому было бы. Все так же тихо вторил ему Слава Дунаев. Это я здесь за разум-то взялся и Кирилла Петровича за отца второго считаю, а там... Дунаев выразительно покрутил головой и готов был, кажется, умолкнуть. «Что там-то?» – спросил Антон. «А ты что, не знаешь?» Завелся дружок, у него еще дружок, и пошло. Водка, деньги, девки. И на людей я смотрел не как на людей, а от жизни старался всего нахвататься, лишь бы пользоваться. А теперь... Знаешь, какие у меня теперь самые натуральные мысли? Какие? Воспитателем быть. Я все плохое видел и все хорошее. И все понял, и во всем разобрался. И теперь у меня главная цель в жизни – других воспитывать, чтобы убить в них все зародыши подлых намерений. Антон неоднократно замечал, что Дунаев что-то записывал на небольших листках бумаги, не сгибая, прятал в свою записную книжку. Один раз Антон спросил, что пишет Слава, но тот не то смутился, не то обиделся, а сейчас взял из-под подушки записную книжку, а позже подал Антону несколько листочков. Антон прочел. «Людей обычно судят по поступкам и осуждают». А если бы заглянуть в их души, они, может быть, были бы оправданы. Пройдя через ужас, начинаешь уметь распоряжаться жизнью и видеть ее красоту. Самое большое счастье на земле – это жить на свободе. Вот какой это товарищ был, и какая дружба, все общее, и мыло, и табак, и письма девушек, да, и письма девушек. И хотя Антону хвалиться было нечем, Марина продолжала молчать, но зато он все рассказал о ней Дунаеву. «И ты знаешь, никаких хороших мыслей у меня по отношению к ней не было», — говорил Антон. «Что мне тебе врать? Не было. Ну как бы это выразиться? Да просто Марина и все». «Ну понятно, понятно», — закивал в ответ Дунаев. «Честная, чистая и справедливая». Продолжал Антон. «И я гордился ею, что она такая дружит со мной. И верил я в себя, и в нее верил, и теперь... А она мне и теперь вот так нужна». «А ты ее адрес знаешь?» — спросил Дунаев. «А зачем тебе адрес?» «Да нет, что ты?» — понял вдруг Антон. «Разве это мыслимо после того, что на улице было? Как она повернулась и пошла? Мне бы догнать ее тогда?» «Не мог ты ее догнать», — сказал Дунаев. «Совести у тебя на это тогда не хватило бы. Я сам. Я с другой связался нарочно, чтобы ту, Светланку, забыть, а все равно. Она тоже вроде твоей. Я сначала их всех ненавидел, просто, знаешь, за падаль считал. Как попал к развратным девкам в руки, ну, от них и на всех стал отвращение переносить. Дерзким старался быть нарочно». А как Светланку встретил, все, это другая. Ну ты понимаешь, иные девчонки сами себя не ценят. Парень что, на то парень. По себе знаю, с одной так, а с другой совсем по-другому, если гордая. Вот и Светланка такая. И она поняла бы, и если б я все рассказал, поняла бы. А я вот не рассказал. Бывало, накипит, накипит в душе, напьюсь, приду к ней, а она говорит... «Ты ко мне такой не приходи, ты трезвый приходи». «А трезвый я не могу. Совесть играла. И как я с ней говорить буду? С ней чистыми словами надо говорить». «А пишет?» – спросил Антон. «Пишет. Хочешь, я тебе письмо покажу? Нет, ты прочитай, прочитай и скажи». Антон прочитал, и у него перехватило дыхание. «Ты спрашиваешь, простила ли я тебя? Славик, родной, я не знаю. Я ведь видела, я ждала, что с тобой может что-то произойти. И если б ты знал, сколько раз я хотела поговорить с тобой очень серьезно, но ты все отмалчивался или отшучивался, или приходил пьяный, и я откладывала разговор, и все начиналось сначала. Как я виню себя в этом? Иногда мне хотелось забыть тебя. Да-да, забыть навсегда, и поверь, у меня хватило бы сил и характера, ты знаешь. Но с тобой случилось несчастье и... Нет, тебя я никому не отдам. Ты самый хороший, ты самый добрый человек в мире». «Ну как?» Голос Дунаева доносился откуда-то издалека, из тумана. «Что, как?» «Нет, ты скажи, как друг, искренне она пишет или нет?» «Ты просто дурной!» Словно очнувшись, с неожиданной злостью ответил ему Антон. «Нет, ты понимаешь?» – продолжал допытываться Дунаев. «Может, она из сознательности, чтобы меня поддержать, видишь? Но с тобой произошло несчастье. А если бы не произошло, она такая девчонка, она на все пойдет». «А ты что, не веришь? Ты что, не чувствуешь?» «Не знаю», – вздохнул Дунаев. «Меня это мучит». «Ну и чем это не дружба?» – вспоминает теперь тот разговор Антон, и ему становится грустно. «Неужели я все разрушил? И неужели опять одиночество? И что я за человек? Сначала сделаю, а потом начинаю разбираться». «Одиночество. Это было страшнее всего. Одиночество и молчание Марины». Антон вспоминает письмо, которое давал ему читать Дунаев, и терзание Славы. «Мучает меня это». «Чудак. Ну и чудак. Если бы он, Антон, получил такое письмо...» Но Марина молчала. «Это становилось невыносимым. Хочешь поставить крест, так ты так и ставь, напиши. Нам не по пути». Но просто отрезать и замолчать, и вычеркнуть человека из памяти. Антон садится и пишет сам. Потом перечитывает и рвет. Через 2 дня пишет снова и, как положено, сдает письмо Кириллу Петровичу для отправки. Но через 30 минут он бежит к нему и, запыхавшись, просит вернуть обратно. Передумал. И опять ждет, ждет, каждый день ждет и каждый день напрасно. Он с завистью смотрит на Костю Ермолина, который чуть ли не каждый день получает письма от девушки, из-за которой он попал в колонию. Он видит, как у него меняются при чтении глаза, из грустных становятся теплыми и мечтательными. У Кости целая пачка писем, которые он никому не показывает, складывая в коробку из-под конфет. Ёлкин, наоборот, носится с письмом, которое он получил от девушки. Все участники самодеятельности колонии недавно выезжали в город с концертом. Был там и Ёлкин. Познакомился с девушкой, студенткой педагогического института, и завел с ней переписку. И теперь хвастается. Он вообще в последнее время снова увивается вокруг Антона, лезет со своими секретами. Как бы получить увольнительную в город и встретиться с новой знакомой. Но у него ничего не выходит. Кирилл Петрович в ответ на его просьбы укоризненно кивает головой. «Заслужить нужно, Ёлкин, заслужить». Ёлкин ворчит и грозится сбежать. «А что, отсижу потом в трюме 2-3 суток, вся любовь», — говорит он Антону. «Зато повидаюсь». А потом он лезет в карман и достает еще письмо, совсем другое, от другой девушки, и дает Антону, своему кунаку, почитать. «Здравствуй, Илья. Сегодня получила твое письмо и даже удивилась. Неужели ты думаешь, что у меня нет ни самолюбия, ни гордости? Ты спрашиваешь, осталось ли у меня что-нибудь от прошлого? Нет, Илья, ни капельки. Все перегорело и вспыхнуть снова не может. Все невозвратно поздно. Сердце заставить нельзя, у него свой закон. Кого захочет, того и любит. И я теперь совсем не та, какая была, которая верила всему и все прощала, и смотрела на тебя, как на Бога. Ты казался мне хорошим человеком, но ты свернул в сторону и понесся по течению и оказался плохим пловцом. А плохой пловец идет ко дну. И все получилось гадко. Ты мне дарил цветы, но и они, оказывается, были ворованы. И мне обидно, что я поверила тогда и тебе, и себе, и свою первую глупую любовь, и свое первое девчоночье чувство отдала такому негодному человеку, как ты. Поэтому лучше не надо, Илья. Не пиши мне больше. Я тебе больше не могу верить. А друг, которому нет веры, зачем он? Мне хочется такого друга, который верил бы мне и которому я бы доверяла. Мне хочется такого друга, который уважал бы меня и был искренним, честным и открытым человеком. Вот и все. А тебе желаю, шути любя и не люби шутя. И помни, что в жизни есть счастье, которое зависит от тебя. Люба. Хотела написать коротко, а получился целый протокол. Антон жалеет Любу с ее мечтой об искреннем и честном друге, особенно после того, как Ёлкин рассказал ее немудрую, наивную историю. И еще совсем девочкой она привязалась к нему, носила ему какие-то яблочки, конфетки и позже, когда подросла, сохранила свою привязанность. «Ребята, бывало, посмеиваются. Тебе Любка опять яблоки принесла», – рассказывал Ёлкин. «Я смеюсь, а она краснеет. А потом, как подросли, гулять стали. Только надоело мне с ней в кино ходить по-пустому. И ребята говорят, что ты с ней возишься? Оттяни в сторону и все. Поехали мы 1 мая всей компанией в рощу, за рекой. Но я и оттянул, а она, знаешь, ударила меня по морде и бросилась в реку. Так прямо в платье и переплыла». Такой гадостью повеяло от этого рассказа, от самого тона его и всех подробностей, на которые Ёлкин не скупился, что Антону стало не по себе. «А зачем ты ей сейчас пишешь?» – спросил он. «Ну а как же? Все-таки, чтоб девчонка была. А она, видишь, друга ей надо, лучше меня. Вот я ей и написал. Знаю я, кто у нее в друзьях ходит. Освобожусь и того, кто лучше меня, на фонаре повешу против твоего дома». Так и написал. «По второму заходу будет легче, буду знать за что». Очевидно и действительно так написал, потому что скоро получил ответ и опять показал его Антону. «Илья, как тебе несовестно, какую гадость ты пишешь, как все грубо, цинично, даже читать противно, и чем ты хвалишься, что у тебя есть Люся, Клава и еще 20 других. Ты что, задеть этим хочешь меня и тронуть мою душу? Глупости все это. Для хорошего мальчишки достаточно одной, а кто много раз влюбляется, тот по-настоящему не любит и не способен любить. Так что оставлю тебя со всеми, которых ты за собой числишь, а мне достаточно одного. Кстати, о нем, моем друге. Ты через кого-то узнал о нем и написал такие бандитские слова, что страшно даже. Я сначала испугалась и хотела тебе написать, что никого у меня нет, никакого мальчишки. А потом рассказала ему, и он только засмеялся. Так знай, это Игорь, с которым ты же и познакомил меня. Он шлет тебе привет и не обижается. А от себя скажу, да, я дружу с ним и довольна этой дружбой. В ней я нашла все, о чем мечтала. Игорь – хороший мальчик, отзывчивый, не в пример многим другим. И менять его на тебя я не собираюсь и не хочу, чтобы ты был третьим лишним. И вспоминать я больше не хочу никакой прошлой грязи, когда на душе так прекрасно. Еще раз прошу, не пиши мне больше. Все. Л. Ну вот, Люба хоть отповедь дала, наотмашь через плечо крест-накрест. А неужели он, Антон, не заслуживает у Марины даже отповеди? Мысли, мысли, но с кем ими поделиться? С Ильей? А ну его к черту. Это поймет только Слава. Не нужно было ссориться с ним. 21. Может быть, и родилась у Антона грусть из-за такого непонятного молчания Марины. Родилась и стала расти, незаметная, но неотвязная. И все у него шло как будто хорошо. В коллективе, после всех ошибок и волнений, он нашел, кажется, свое настоящее место. Был доволен ребятами, и ребята были довольны им. Кирилла Петровича он полюбил и готов был, как и Дунаев, считать его вторым отцом. В школе вторая четверть заканчивалась вполне благополучно. После памятного концерта педагогический институт принял над колонией шефство, и студенты стали там частыми гостями. Прикрепили в порядке шефства и к Антону одну студентку, и она ему очень помогла. И в мастерской Антон уже не отбивал себе рук молотком, научился работать и зубилом, и напильником, и мастер его даже похвалил. А на похвалу Никодим Игнатьевич был скуповат. За это время Антон усвоил все слесарные операции – и опиливание, и сверление, и клепку, и шабрение. Теперь он уже не просто переводит железо, а самостоятельно изготовляет полезные предметы – молоток, слесарный угольник. Правда, первые работы давались трудно, даже самые простые, как гаечный ключ. Сказалось легкомыслие, с которым он отнесся в свое время к разметке и к другим элементам слесарного дела. Поэтому за изготовление ножовочного станка, сложного, состоящего из 8 деталей инструмента, он взялся с большим опасением. Здесь пришлось применить все, чему он научился за последнее время. Антон работал не спеша, но со всей тщательностью, и в результате Никодим Игнатьевич поместил его ножовочный станок на доску, где были выставлены лучшие работы воспитанников. «Это твоя мама у меня на квартире-то стояла?» – спросил он Антона. «Моя». «Ну, как ты ее, радуешь?» «А как самому судить?» – ответил Антон. «Не знаю». «Ничего, у тебя дело идет, ты только не останавливайся». Дело у Антона действительно шло. А на душе все-таки было грустно. Кончается старый год, такой трудный и на всю жизнь памятный год. А как будет дальше? Вот Антон в перерыве стоит на лестничной площадке перед мастерской и смотрит в окно. Со второго этажа ему видно далеко вокруг. Поверх стены, поверх караульных вышек с мерзнущими там вахтерами. Вот почти рядом с колонией колхозная птицеферма. Сотни кур бродят вокруг, все белые, едва различимые на снегу. Вот на серой лошади колхозник везет к ферме бревна из леса. Вот прошла машина, это своя из колонии. А дальше поле, взваленное снегом, лес. За лесом где-то проходит железная дорога, и дымок паровоза возникает то здесь, то там, между вершинами деревьев. Это дорога в Москву. Москва. Мама, Маринка, вообще жизнь, жизнь и дальше за Москвою, кругом, везде. А они вот тут, собраны и отгорожены от всей этой жизни стеною, потому что не сумели воспользоваться тем, что им было дано от рождения. Больно, горько, нехорошо. И хотя в колонии совсем иначе, чем рисовалось когда-то с глупых Мишкиных слов, а все-таки неволя. Сознание, что он не может уйти, и что его никуда не пустят, и он должен, обязан жить здесь, за загородкой, вдали от людей и от всей кипящей кругом жизни. Это сознание давило и порождало чувство тяжелой щемящей тоски. Вот оно, наказание. Нет казематов с железными решетками, нет ни кнутов, ни пыток, ни издевательств, а наказание есть. Лишение свободы – самое тяжелое для человека наказание, ибо человек рожден для свободы, и без свободы он не человек. Тяжко. Антон открывает окно и с жадностью вдыхает ворвавшийся морозный воздух. «Что пригорюнился?» – окликнул его, подойдя сзади, Кирилл Петрович. «Нет, ничего», – встрепенулся Антон. «Так, засмотрелся». «Засмотрелся и задумался». «Да», – заметил Кирилл Петрович, положив руку ему на плечо. «О чем задумался-то? О девушке?» «Что вы, Кирилл Петрович?» – вспыхнул Антон. «Какая девушка? У меня никого нет». «Ну а какой же ты парень после этого?» – пошутил Кирилл Петрович. «О чем думаешь-то?» Антон помолчал и, не зная, что сказать, и, наконец, спросил. «Кирилл Петрович, а когда на пересуд можно подавать?» «Рано еще, Антон, рано. Если б меня сейчас отпустили, я бы так бы работал, так бы работал!» — воскликнул Антон. «Чтобы стереть это пятно, но ведь его не сотрешь, да?» «Почему не сотрешь?» — сказал Кирилл Петрович. «Все зависит от жизни». «Я никогда этого не повторю, какое бы положение, какие бы обстоятельства ни были, никогда!» «А тебе совсем не о том нужно думать. Я так понимаю тебя, Антон». Кирилл Петрович попробовал повернуть Антона к себе лицом. «Можно ведь у людей не воровать, а себя обкрадывать, согласен? На большом прицеле, Антон, нужно жить, тогда все мелкое отсеется само собой». «Об этом мне и дядя Роман писал». Не то споря, не то соглашаясь, проговорил Антон. «А только и люди для этого большие нужны, особенные». «Почему? А разве не цели формируют человека? Не устремления?» – возразил Кирилл Петрович. «Человек отдергивает руку от горячего самовара и выдерживает длительную пытку огнем. Он даже готов сгореть в огне, как Джордано Бруно. Почему? Во имя цели». Кирилл Петрович сел на подоконник, чтобы лучше видеть лицо Антона, обращенное все-таки туда, вдаль, открывающуюся за окном. На нем бродили тени, неопределенные, смутные, и Кириллу Петровичу хотелось переломить ту неуверенность, которую чувствовал сейчас в Антоне, и зажечь его огнем веры и вдохновения, без которых жизнь пуста и бессмысленна. Это он вывел, наблюдая многие и многие человеческие судьбы. Низменность целей – вот психологические источники ошибок. Сам он и своей тоже нелегкой жизни вынес другое. Семья у них была как семья. Отец, мать, трое детей. Потом отца за что-то уволили с работы. Скоро восстановили, но что-то сломалось в человеке, и он стал пить. И сын видел, с какой стойкостью, с какой даже гордостью переносила мать обрушившееся на нее несчастье. С детской и наивной решимостью он дал себе слово во всем помогать матери. И помогал. Ходил за отцом, выводил его из пивнушек, поднимал из грязи, и это породило у него отвращение к водке и всяческому свинству. Потом отец умер, и сын, вынужденный бросить школу, пошел работать, чтобы помогать матери. Он работал, радуясь каждому рублю, который приносил в дом, каждой улыбке, которой отвечала ему мать. Трудности шлифовали его душу и порождали в ней не озлобление, а решимость и стремление к лучшему. Вот почему с такой горячностью Кирилл Петрович говорил теперь об этом с Антоном. О вере в жизнь, о цели жизни, о силе и твердости. «Ты считаешь, что только большие люди, особенные, могут так жить. Но вот ты строишь мост, как простой каменщик или плотник. И разве это не благородная цель, чтобы мост держался и чтобы люди ездили по нему? Весь смысл в том, во имя чего ты это делаешь, и что ты видишь в том, что делаешь. И счастье-то измеряется разной меркой. Созидать и потреблять, служить людям или использовать их себе на потребу. Два счастья. Вот что тебе нужно решить, Антон. Характер укреплять. Характер». Перерыв в мастерской кончился, но Кирилл Петрович задержал Антона, слишком неожиданно завязался этот разговор. А неожиданный разговор – самый хороший. Но и самый хороший разговор нужно кончать. В мастерской уже стучат молотки и скрежещут напильники. Пора кончать. Но нужно, обязательно нужно затронуть еще один важный вопрос. «А что ты на Дунаева надулся? Друг не тот, кто медом мажет, а кто правду скажет». «Какую правду? Какую правду?» – с неожиданной горячностью возразил Антон. И никакой тут правды нет. Сам же он говорил, что нужно болеть за отделение. А почему я этого Венцеля стукнул? Ну, ошибся. Значит, что же, ошибся и ладно? Нет, Антон, к ошибкам нужно относиться строго. Я не хочу тебе напоминать о прошлом. Ты сам о нем, по-моему, помнишь. И во всем виновата вот эта самая философия. Нынче ошибся, завтра ошибся, ну и ладно. Нет, Антон, теперь давай учиться жить без ошибок. А я хочу, почти вдруг закричал Антон. И вспоминать хочу, и понять хочу, да, и понять. А когда я начинаю понимать, то вижу, от чего я до всех этих дел дошел. От того, что не сопротивлялся, я слабовольным был, я был как медуза и подчинялся всем. И Вадику, и Генке, и Крысе. Да чего там, я вел себя как самый последний трус. А трус, что вор. Вор обкрадывает других, а трус самого себя. Вы думаете, я ничего не понимал? Понимал. А шел, не сопротивлялся. А злу сопротивляться нужно. Вот это ты правильно говоришь, заметил Кирилл Петрович. Это ты очень правильно говоришь. А тут я увидел это зло. Вы понимаете, этакая противная наглая рожа. А я, что же я, значит, опять терпеть? Да тут у меня, может, самый настоящий характер прорезался. Отпор дать, вы понимаете? А Дунаев этого понять не хочет. Но какой же это характер на чужом горбу? Возразил ему Кирилл Петрович. Характер, брат, прежде всего в том, чтобы собой владеть. Не помню кто, а кто-то сказал из великих людей, воевать самим собой труднейшее из войн, победить самого себя труднейшее из побед. Вот это характер. «Ну а как же, если перед тобой этакая рожа?» – не унимался Антон. «Разве стерпишь?» «Вот в этом вся и тонкость, дорогой мой. Вся и тонкость. Кулаком-то легче всего орудовать. И Дунаев, я тебе по секрету скажу. Дунаев тоже сначала в колонию входить не хотел. Тоже сопротивлялся всему. А когда взялся за ум, тоже попробовал кулаком пользоваться». Так я за него приказом начальника выговор получил. Вот он и сам теперь ратует. Колония без кулака. И правильно. Насилие рождает насилие. Один ударил, другой ответил, третий смолчал и затаил злобу. Какая это жизнь? Понятно? Понятно, Кирилл Петрович, тихо проговорил Антон. Так что ты напрасно на Дунаева обиделся. Он тебе правильно сказал. Какая ж это дружба? Пойми, самая главная основа основ – личность и коллектив, человек и общество. Сумеешь решить этот вопрос – все решишь. Тут вся мораль. Не сумеешь – отсюда все ошибки. А Дунаев парень честный, справедливый, неподкупный. Ты его держись. «Да это я понимаю», – ответил Антон. «Ну вот и хорошо. Выше голову, Антон, выше». Силы приходят в борьбе, все будет хорошо. Скоро Новый год, а с ним, может быть, и новое счастье. Подготовка к Новому году шла полным ходом. От имени коллектива были высланы приглашения родителям на новогоднюю елку. В спальне вешали новые картины, клеили абажуры для лампочек, бумажные занавесках на окнах сменились полотняными гардинами, которые прислала мама Кости Ермолина. Готовили украшения для елки. Елку сначала хотели устроить общую в новом клубе, но потом решили поставить елки в каждом отделении. Так будет интимнее и уютнее, и теперь между отделениями шло настоящее состязание на лучшее оформление елки. А в самый канун праздника прошел слух, что приедет какой-то писатель, который не то пишет, не то собирается писать что-то о колонии. Приезд писателя всех очень заинтересовал. Какой он? Конечно, в очках и, конечно, толстый, одетый по блиц-моде и, вероятно, очень важный. Ёлкин даже изобразил, как он ходит, задрав нос и разворачиваясь на каждом шагу плечами на 90 градусов. Но писатель оказался не в очках и не толстый, а, главное, совсем не такой важный. В сопровождении начальника он прошел по всем отделениям, разговаривал с ребятами просто и улыбался. Вечером в клубе, при подведении итогов соревнования, он сидел в президиуме, а потом произнес речь. Ребята ему долго и дружно аплодировали, и, решив, что он заводной мужик, после собрания окружили его и наперебой приглашали к себе на елку. «Ладно, ребята, ладно, спасибо», – улыбался он. «Какое отделение? Второе? Обязательно буду. Пятое? Буду. Седьмое? У всех побываю, даю слово». Ждали его и в девятом отделении. Около елки был накрыт стол, конфеты, печенье, бутылки с ситро. Ребята пели песни, читали письма родителей, присланные в ответ на разосланные им приглашения и поздравления. От мамы Кости Ермолина, от отца и матери Елкина написала письмо в том числе и Нина Павловна. Во время чтения писем зашел писатель, но побыл недолго, поздравил с наступающим Новым годом, немного поговорил и ушел в следующее отделение. Зато пришел начальник Максим Кузьмич, выпил стакан ситро и пожелал ребятам успехов. Настроение у всех было хорошее, радостное, и Антон сначала тоже развеселился и вместе со всеми пел песни. Но вдруг он вспомнил, как ровно год назад на школьном новогоднем вечере к нему подошла Марина и пригласила танцевать, и как они потом разговаривали, и как с этого началась их так неудачно закончившаяся дружба. Антон вспомнил все так отчетливо, что тут же решил: «Будь что будет». Он написал письмо. «Здравствуй, Марина. Поздравляю тебя с Новым годом. Если ты помнишь прошлый вечер, вспомнишь и меня. Как много это оказывается времени. Год. Антон». Через неделю был получен ответ. «Антон, здравствуй. Прошлогодний вечер я помню и помню все. Как обидно, что так получилось. Очень обидно. Но ты не унывай, Антон. У всякого человека могут быть в жизни ошибки. Вот ошибся и ты. Страшно ошибся. Но ведь это не значит, что у тебя не будет больше счастья в жизни. Будет, Антон. Обязательно будет. Это я говорю тебе, как твой большой друг. Марина». «Славик, Славик, читай. Нет, ты читай, я тебе разрешаю». Забыто все. И мелкие, и глупые обиды. Друг есть друг, и в минуту радости о нем нельзя не вспомнить. Антон подает Славику конверт, и тот вместе с письмом вытаскивает из него еще какую-то бумажку. Антон, которую не заметил. Что такое? Антон наклоняется, и они вместе читают. «Помнишь, как Саша Матросов грудью свой полк заслонил? Помнишь, как немец в морозы Зою босую водил? Помнишь, как мальчик Тюленин насмерть под пыткой стоял? Дешево, Шелестов, дешево, жизнь ты свою променял». «А умная она у тебя», — говорит Слава. Обескураженный Антон, немного подумав, тут же соглашается со Славой. «Конечно, умная. Как же...» И тут же в новом письме он спрашивает: «Почему ты не написала? Почему так долго не отвечала мне?» И Марина в ответ: «Я не получала никакого письма, а то разве бы я не ответила?» «А разве я бы не ответила? Какая же это радость! Какая невозможная радость! Теперь все, теперь он в силах делать все, теперь можно переворачивать горы!» И когда Кирилл Петрович выстроил третий отряд и сказал, что к ним, ребятам, страна обращается за помощью, на строительство комбината, развертывающееся в городе, прибыл большой состав леса и кирпича, и его нужно срочно разгрузить, а рабочих не хватает. Антон первый тогда выкрикнул: «Ну и что, о чем толковать, Кирилл Петрович? Пойдем и разгрузим». «Так что ли, атлеты?» – спросил Кирилл Петрович, обводя всех глазами. «Так», – гаркнули ребята, – «только одевайтесь теплее, мороз». В морозную ночь они вышли, вскарабкались на машины, прижались друг к другу, спасаясь от поднявшегося на ходу ветра, и, приехав на станцию, высыпали как горох и тут же взялись за работу. И звезды, точно капельки ртути, сверкают по всему небу, из конца в конец. И воздух, звонкий, ломкий, и гудки паровоза, раздающиеся с особой, необыкновенной резкостью, и дымы, поднимающиеся вверх, и только там, вверху, распускающиеся широкими развесистыми кронами. А на морозе и работа кипит, и зимою в холод каждый мог.